Послесловие. Блин, как же я ненавидел школу. Ежедневная неумолимая каторга для ни в чем не повинного ребенка. Ломка и крушение самого сладкого, самого вкусного утреннего сна. Вот и сейчас опять надо вставать. Голоса мамы я не слышал, но был уверен, что время пришло. Есть еще маленький шанс поваляться, пока мама не включит свет, раздраженная моей медлительностью. Свет. Зачем так резко? Я нехотя разлепил глаза. Ничего не понимаю. Я где? Это что, больница? Светлый незнакомый потолок надо мной, темный силуэт рядом. Это не мама. Я удивленно уставился на очень красивую молодую женщину, склонившуюся надо мной. Никогда до этого не видел такой экзотической смеси. Темная кожа, не черная, не светло-коричневая, как при хорошем загаре, а именно темная от природы, как потемневшая оливка. Черные густые прямые волосы, убранные в пучок на затылке, который не смог справиться с их приручением. Прямой тонкий нос с чуть-чуть развернутыми изящными ноздрями. Слегка припухлые губы идеальной формы. Большие темные глаза с мохнатыми ресницами. Высокие скулы. Мне почему-то стало неловко, как будто меня застала в постели красавица из ночной мечты. Женщина улыбнулась мне ослепительной улыбкой и что-то сказала. Я не понял ни слова, хотя говорила она вполне отчетливо. Я уставился на эти губы, не в силах оторваться от их изящного очертания. Они шевельнулись, но я опять ничего не понял. Что происходит? Где я? Илья. Ну да, это я, Илья. А вы кто? Я недоуменно смотрел на нее. Мне вообще-то в школу пора. Почему-то все это я говорил про себя, я не слышал своего голоса, я не знал, как надо разговаривать. Тут я испугался. Женщина исчезла. Я, успокаиваясь, таращился в потолок, понимая, что очень хочу, чтобы она вернулась, и она пришла, только с каким-то ребенком на руках. Пришла и бесцеремонно посадила его мне на грудь. Я замер. Какой я большой! Когда я успел вырасти? Малыш на моей груди вертел головой, очевидно, не понимая, что от него хотят. Такой же темнокожий, как мама, но со светлыми, почти синими глазами он напоминал мне кого-то ужасно знакомого. Неожиданно качнувшись вперед, он наклонился, встал на четвереньки и, протянув вперед крохотную ручонку, схватил меня за губу. И тут я сошел с ума. Я понял, что это был я. Я заплакал. Кто-то только что украл у меня маму. Евгений Южин. Инженер. Часть четвертая. Угол. Текст читал Сергей Уделов. Декабрь 2020. Тверь.